Я предоставляю слово руководителю делового клуба «Деловой управитель», автору проекта «Ясность», предпринимателю, общественному деятелю, город Иркутск, Виктор Федорович Ясников. Пожалуйста, Виктор Федорович. Прошу включить микрофон. Здравствуйте всем. Все устали? Хочу о вас немного позаботиться. Есть такая практика по снятию напряженности ума. То есть все сегодня работали плотненько, да, весь день. Вот. Есть такой замечательный психиатр, который нам всем сейчас очень поможет, Хаса Алиев. Он выводит людей из состояния стресса после терактов, после военных действий, космонавтов и так далее. Я вам предлагаю сейчас встать и сделать небольшое упражнение, которое просто маленько вас перезагрузит. Буквально 5-10 минут своего времени потрачу, но зато вы будете пободрее. Да. Смотрите, сейчас без микрофона буду. Есть такая вещь, что у людей есть два полушария, да, все знают. И когда между ними нарастает большое количество связей, то есть процессов, появляется состояние напряженности. Для того, чтобы его снять, нам надо просто разорвать эти связи. Когда человек одновременно, то есть когда он физически что-то делает, он не может психически напрягаться. Вот мы сейчас сидели, и здесь, в принципе, наша психика довольно сильно напрягалась. Мы сделаем небольшое физическое упражнение, которое это дело размыкает. Очень это просто выглядит. Вы видели, наверное, как дети маленькие, когда балдеют, им хорошо, им приятно, они делают вот такое вот движение. Вот. Мы подключим еще один момент, помимо вот этого действия. То есть мы стоим и просто свободными руками, расслабленно абсолютно, двигаемся по кругу. Есть подобное упражнение «Жгонка», но это не оно. При этом мы все закрываем глаза, фокусируем внимание в точке между бровями, либо в центре лба. И внимание мы сосредотачиваем на внутреннем мире. Желательно представить себя ребенком, как вы баловались, игрались, пинали балду. И вот сейчас то состояние, когда вы можете абсолютно честно попинать балду, и никто вас за это не накажет во взрослом состоянии. Концентрация в точке между бровями, либо центр лба, глаза закрыты. И внутренняя улыбка, такая безмятежная, состояние ребенка. 5 минут. Не отвлекаемся и других не отвлекаем. Если хотите поговорить или не заниматься этим, прошу выйти на улицу, там побыть. Глаза закрыты. Thank you. Благодарю вас. Как оттуда выйти? Есть еще такая проверка, то есть получилось ли разомкнуть полушарие. Очень интересно. Мы также закрываем глаза и представляем некий образ. Сейчас вам тоже его покажу. Есть несколько видов проверок. То есть мы стоим, например, у нас руки прямо, и мы представляем, что перед нами стоит какой-то очень важный для вас человек, которого вы хотите обнять. Закрываете глаза и представляете, что вот вы к нему подходите и очень сильно хотите его обнять. Если у вас руки начинают сами собой расходиться в стороны, то значит у вас полушария разомкнулись и состояние стресса, оно снято. Если нет, то значит надо дольше делать. Руки расслаблены, вы мышцами не помогаете, у вас мышцы сами начнут шевелиться. Да. Благодарю вас. Завтра в 7 часов утра будет медитация. Там это упражнение будет в расширенном виде. Там на самом деле 5 упражнений. Вот. Сегодня мы сделали самое эффективное, самое такое мощное. Но в идеале делать его минут 10-15. Если сильный стресс, то 40 минут, и вам на неделю этого хватит или больше даже. Сегодня тема у меня, как мы соглашаемся на разрушение внутреннего мира и как его сохранить. Восстановить. Смысл в том, что на самом деле у каждого человека есть уже эти внутренние напряжения и негативные тенденции ума от рождения, как некие уроки на эту жизнь, на это воплощение. И вот даже был такой известный, сейчас называют христианским святым, многие говорят, что это был славянский волф, Сергий Радонежский, он говорил: «Я грешный и самый последний из всех людей». Хотя вроде как святой, да, считался, людей воскрешал там, поднимал, ходил по воде, там все эти чудеса показывал, но говорил, что я самый грешный. Смысл в том, что просто он эти негативные тенденции пережил в себе, их раскрыл в себе и смог одолеть. И поэтому он понимал, что он через это прошел, через эти погрешности. То есть грех – это, по сути, погрешность, отклонение от некого идеального вектора выше. Неудобно стоять за конторкой, как будто это за баррикадой от вас спрятался какой-то. Поэтому буду так вот с вами поближе. Вот. То есть эти негативные тенденции есть во всех людях вообще. И вопрос там, работаем мы с ними или не работаем. То есть если мы с ними не работаем, то значит с ними кто-то другой работает и по сути становится паразитом этих ваших тенденций и использует их на благо каким-то своим корыстным целям. То есть вот как муравьи, да, они там тлю массируют и пьют из них какой-то для себя полезный продукт. Также и разные компании делают это с вами, если вы этим не занимаетесь. Ну и, соответственно, все эти негативные тенденции, на них произрастают средства геноцида. То есть если бы в нас их не было, ну, средства геноцида, они бы и невозможно были бы. Ну, то есть какой нормальный человек станет это все дело использовать. Эти просто вещи, они быстро удовлетворяют эти потребности ваших внутренних тенденций. То есть это нормально, надо признать, что они есть, и с ними надо работать. Но, да, увы, я, там 7% примерно населения, в принципе, способны самостоятельно думать. Я думаю, что здесь как раз эти 7% собрались. Ну, надеюсь, больше, но вот данные маркетинга, я сам занимаюсь маркетингом много, но вот такие вот данные. Кто-то говорит, что меньше. И нам с этим надо что-то делать. То есть в идеале общество должно стремиться к тому, чтобы таких людей становилось больше. Наш форум на это направлен. И деятельность тех, кто здесь. Ну вот Виктор Алексеевич сегодня этот тезис приводил, да, что каждый в меру своего понимания работает на себя, в меру непонимания на того, кто понимает больше. Ну и в этом плане мы должны обращать внимание на эти свои внутренние наклонности и с ними работать, опять же. Иначе с ними кто-то будет работать. И мышление – это некий смысл в голове, да? Это методология познания, которую вам кто-то в голову вложил с хорошими целями, нехорошими, осознанно или бессознательно. Это уже вопрос открытый, по-разному бывает. И, собственно, есть некие две стратегии для познания мира, которые я 15 лет назад, вот, начиная изучать разную концептуальную информацию, абсолютно разные источники. Европейский использовал сначала по незнанию, потом и наши, и пришел там концепция общественной безопасности и другими вещами. Я искал, как же понять, вот есть разные говорящие головы, да, и как понять, кто правее, ну, кто ближе к истине. Вот у одного одно мнение, у другого другое мнение. Как понять? Нашел, что есть вот такая технология. Она достаточно старая. Есть вот подход, называется самомнение, есть подход, называется здравомыслие. То есть это методы познания истинности. И сейчас я вам маленько расскажу про самомнение, потом перейду к другому. Вот самомнение, по сути, это такая вещь, некий комплекс того, что мы узнали в школе, в вузе, в детском саду, СМИ, сверстники, родители, книги и так далее. Весь этот информационный шум, который вокруг нас существует. И он, соответственно, формирует нашу психику, нашу картину мира, адекватную, более или менее, да, по-разному бывает. Ну и вот как некий образ такой, вот слева это как бы дом, на мой взгляд, здравомыслящего человека, который как-то осознает, что должен жить в гармонии с миром, с природой. А справа это то, к чему мы пришли. Вот, это, по идее, еда, да, вот здорового человека, это еда курильщика, которую вы можете все дружно отведать на Альхоне. Баночка пива там еще стоит. Вот, это как бы дети, да, по идее, какими они должны быть. Ну и это то, что мы видим. Это моя фотография реальная, то есть это в поселке Тельма Иркутской области. Вот там был, так случилось, что я там оказался, и был день поселка. Вот девочка сидела в коляске, сколько ей здесь, ну, 3 года примерно, меньше, наверное, 2 года. И мама такая стоит, курит, у нее внизу под коляской бутылки с пивом и в подстаканнике бутылка с пивом. Девочка протягивает руку, берет эту бутылку с пивом и пьет. Маме пофигу. То есть она на это спокойно смотрит, спокойно берет потом пиво, когда она попила, ставит подстаканник, и вот они гуляют. А там вот на фоне, тут плохо видно, ну вот девочка с таким ошарашенным лицом, с ужасом смотрит на все происходящее вокруг. Ну такой Содом и Гоморра в локальном масштабе. Вот, это, ну, девушки, да, как мы их можем себе представлять, ну, и это, вот, собственно, девушки, как мы сейчас иногда можем наблюдать. То есть раздают листовки в неглиже на улице Петербурга для того, чтобы лучше привлечь внимание. Ну, по сути, торгуют как бы своим внешним видом, ну, это как некая такая иллюстрация на тему. Вот, а почему так случается, почему можно выдернуть людей, да, вот, в какое-то оскотинивание, состояние, далекое от человечности, от этого здравомыслия, от того, как бы нам всем хотелось жить. Ну, потому что, во-первых, есть вот объективная действительность, да, которая существует независимо от нашего мнения, нашего восприятия, независимо от восприятия приборов даже, да. И, в принципе, вот от того, что воспринимают современные приборы, только 2% воспринимают органы чувств наши. То есть очень сильное уже искажение. Из того, что воспринимают органы чувств, ну, примерно там 2% мы на это обратили внимание. На то, что мы обратили внимание, мы там 2% условно осмыслили. Ну и там от 1 до 100% это вписалось в нашу картину мира. На выходе получается там 1-2 миллионная у нас усваивается от того, что воспринимают современные приборы. То есть очень мало. Но и современные приборы улавливают далеко не все. Поэтому появляются очень сильные такие когнитивные искажения. И картина мира, она очень сильно далека от адекватности. Ну и получается в итоге там какая-то фикция или иллюзия, ну или абстракция, что-то какое-то отображение, значит, этой действительности на наше восприятие органы чувств. Ну и наши органы чувств, они сильно ограничены, да. То есть, в принципе, наш ум — это вот 5 органов чувств. Мы хуже слышим, чем собаки, да, там видим хуже, чем многие животные. Не видим поляризованный свет, там, рентгеновские лучи и так далее. То есть очень такой у нас узкий спектр, но достаточно сильно развитый ум. Ну, как мыслительные процессы, способности и так далее. Это и хорошо, и плохо, как оказывается. Вот, это как иллюстрация на тему, да, вот, если бы вот эта картинка была бы информацией, которую воспринимают современные приборы, то вот это было бы то, что воспринимают наши органы чувств. Уже мало понятно, что там происходит. А это вот то, что мы выделяем внимание. А вот это вот то, что у нас как бы остается в уме. Ну, то есть, понятно, что сильно мало чего. И еще внедрена такая идея в общество, да, плюрализм мнений. То есть, что мнений, значит, множество, их надо все уважать, имеют право на существование, и, ну, вот надо с ними считаться. Отсюда строится множество разных идей пропаганды, разных манипуляций мнением и так далее. Ну, и вот сейчас то, что на Западе происходит, там, все вы знаете, на базе вот именно этой идеи. То есть, она не так давно внедрена, буквально там 300 лет назад. Ну и все, и пошло-поехало. Другая проблема, что у нас сильно беспокойный ум. То есть завтра на медитации вы сможете это все хорошо почувствовать, осознать, насколько беспокойный ум. Это такая бешеная обезьяна, которая постоянно носится в поисках раздражителей. То есть если вы попробуете отключить какой-то из органов чувств, так чтобы он вам не передавал информацию, вы не сможете, поначалу не сможете практиковать. Если это суметь сделать, то тогда вы начинаете контролировать эмоции, потом у вас растут чувства, вертикаль чувств, связь с высшим. Вот, вырастает концентрация, и вы начинаете видеть свой собственный путь. А пока у вас ум такой, как его еще сравнивают, знаете, с электродвигателем, на котором нет нагрузки, который вставлен в розетку. Он просто метелит, крутит постоянно, но не факт, что на нем есть полезная нагрузка, какой-то КПД. Поэтому надо заниматься умом и как-то учиться управлять вниманием и органами чувств. Ну и следующая проблема – это то, что мы сильно отождествляем себя со своим ложным эго, то есть это опять же ум, это все, как мы себя можем назвать, там, я Виктор Федорович Ясников, там, я русский, я там, значит, парень и так далее. У меня вот такое тело, это все на самом деле ложное эго, то есть некое ограничение. И человек не только из этого состоит, это все познаваемо, это не какие-то там шизотерики, да, можно дальше выйти из этого и чуть-чуть получше себя узнать. Вот. А если мы этого не понимаем, это не исследуем никак, ну, соответственно, это ведет к потере себя, по большому счету. То есть мы как бы живем в какой-то иллюзорной такой матрице себя. Ну и мало что из себя представляем. Ну и да, как бы это ведет к потере субъектности. То есть если вот это вся вот, все, что я сказал перед этим, формирует нас, то насколько мы субъектны? Если мы говорим про суверенитет, то есть суверенитет личности. И та война, которая сейчас идет по всему миру, она проходит внутри нас в первую очередь, на мой взгляд. Вот, это такой механизм, как это все происходит. Ну, это на мой взгляд, то есть могут быть разные интерпретации, это вот моя интерпретация, как это есть. То есть есть некие врожденные негативные тенденции, то есть уроки на вашу текущую жизнь, которую вам надо пройти. Вот, Сергий Радонежский прошел там их больше, да, поэтому говорит, я вот такой грешный, он просто много их одолел. Но люди сейчас, как они идут к психологу, психолог говорит, да ты нормальный, у тебя просто там, не знаю, муж, жена ненормальные, вам надо, значит, это развестись, потому что они вас неправильно понимают, он абьюзер, а ты молодец, у тебя просто такие желания. Ну, то есть вот идет нормализация этих негативных тенденций через плюрализм мнений, через разные технологии, и мы приходим к росту самомнения, то есть к росту того, что мы... Ну, какой-то иллюзии о самом себе, о жизни, о мире, мироздании. И в итоге мы живем в иллюзорной картине мира. Ну и мы как можем управлять иллюзиями? Ну, никак. То есть это постоянная ошибка обратной связи. Мы пытаемся сделать действие, получаем какой-то результат, злимся на всех вокруг. Ну и как бы вроде бы да, кто-то может быть виноват, но по факту ты не понимаешь, что происходит, потому что у тебя нет средств распознавания даже того, что происходит. Твоя картина мира и твой ум, он не готов к этому, не способен даже. Вот, и внутри возникает напряженность, люди такие, что происходит, как мне лучше жить, как все, вот мир такой нехороший, столько войн, надо как-то с этим бороться. Вот, но это все убивает развитие, потому что когда ты в напряженности, ты не понимаешь, как действовать эффективнее, ты, соответственно, ищешь какие-то пути. В силу того, что эти негативные тенденции в тебе расцветают махровым цветом, самомнение в тебе, значит, пышет, и ты уже не смотришь на себя со стороны, как какой-то наблюдатель, который мог бы управлять этой системой под названием человек. Это становится кем-то, какой-то вот загнанной зверюгой внутри, которая пытается из этого как-то вырваться, но плохо получается. Вот. Ну и мне вот один наш товарищ задал вопрос. Как в текущее время выйти из геноцида и перехватить управление глобального предиктора? Но я бы добавил, и перехватить управление своим внутренним миром у глобального предиктора. Ну, потому что это все это управляемые вещи. Вот. Объективно есть объективные процессы, есть ну, субъективные, почему-то произволу, соответственно, которые происходят, управление внутренним миром. Да. Вот. И как же это все дело попытаться восстановить? Тут мне, кстати, нейросети помогали. Иногда глупые картинки, иногда так. Я презентацию делал ночью, вот поэтому могут быть огрехи. Восстановить можно через подход вот этот, который второй, называется здравомыслие. Это три критерия познания истинности и сведения их к одному знаменателю. Ну, то есть, по сути, это научный подход. В науке есть такая штука – повторяемость. То есть, когда вы опыт можете повторить, ну, значит, наверное, это как-то есть. Вот, первый критерий – это опыт и мнение компетентных людей. Ну, почему, да? Ну, то есть, есть такой аспект, забыл про него сказать, что в любом обществе худших везде большинство. Был такой философ древнегреческий, Бион Триенский. Вот, то есть, если мы возьмем 100% там, не знаю, пианистов, то 80% пианистов, они давно забыли, как играть на пианино. 15% будут такие, ну, нормальные, в принципе, да, и 5% только, ну, реально компетентные, хорошие пианисты. Вот, и, в принципе, по любой теме мы можем найти таких компетентных людей, если хорошо поискать. Второй критерий – это опыт предков и человечества, то есть это разные книги, предания, былины, сказания и какие-то, может быть, профильные книги на эту тему. И третий критерий – проверка на личном опыте. То есть мы должны это все изучить и реально это, ну, пощупать, попробовать это. Ну, иначе мы просто как бы напитали себя информацией, но знаниями мы по этому поводу не обладаем. Когда мы это проверили на личном опыте, иногда это будет не совпадать. То есть где-то кто-то говорит иначе. Вот пока где-то кто-то говорит иначе, нам надо исследовать дальше. Если вот получается все свести, вот этому можно уже доверять. Вот, то есть задача свести к одному знаменателю. Понятно, кому понятно? Ура! Кому непонятно, ну, потом зададите вопрос. Руки можете не поднимать. Да. Вот, то есть есть такая штука, да, вот, что эта информация, которую вы усвоили, это может стать знанием вашим или незнанием, или просто информация о чем-то. И вот произошла такая подмена, что есть знание о чем-то. И знание – это, по сути, уже состояние. То есть, когда мы прошли через какой-то опыт свой жизненный, через разные тернии, через вот борьбу со своими стихиями внутри, да, во своем внутреннем мире, со скотиной вот этой внутренней, которая есть в каждом человеке, как выясняется, тогда мы обретаем вот эти знания. То есть, знать – это человек, который реально прошел какой-то очень значимый путь. Он становится знатью. Он знает уже, как устроен мир, принципы устройства мироздания. А информированность – это мы вот что-то где-то почитали, услышали, ну и начинаем себя считать сильно важными, раздуваем щеки, опять же, от самомнения. И вот такие важные ходим, надутые. Ну, понятно, да, что разные вещи. Что такое знание, что кому понятно. Хорошо. Кому непонятно, потом спросите. Так, не туда. Вот, оказывается, вот у наших предков, да, на Руси была такая вещь, вот, что было 21 качество знания. То есть, если человек обладает этими качествами, он в своей нравственности к этому пришел, значит, он достаточно уже одолел этого внутренней пакости внутри, и, значит, с ним можно уже как-то считаться. То есть, скромность – это не значит, что ты, ну, какой-то там забитый, а это значит, что ты, ну, сильно себя не выпячиваешь там, где не надо. Смирение – это, опять же, не значит, что вы не боретесь с тем, что какой-то негатив на вас производится. Вы просто принимаете, что это есть, и с этим работаете, а не беситесь из-за того, что это есть. Вот, отказ от насилия – это тоже не значит, что вы нет войне, там, да, peace и так далее. Это значит, что вы делаете так, чтобы не было насилия, в первую очередь, против вас, против гармонии мира, мироздания, против семьи, рода, народа и так далее. Если вы не противляете злу, ну тогда зло это увеличивается, и вы совершаете насилие. То есть у нас казаки шли на войну, да, там они на передовой сражались, рубились, и это было нравственно. То есть это единственный нравственный поступок был пойти и, значит, меситься с врагами, их убивать. Но они это делали с любовью. То есть вот такая технология, как себе карму не испортить, значит, но и при этом свой долг исполнить. Ну, значит, надо посчитать, что этот враг сейчас хочет себе карму испортить. Его надо, ну, потуги эти прекратить. Ну, такая лайфхак от казаков. Ну и далее, то есть на самом деле тут их много, все разбирать не буду, но смысл такой, то есть это всегда вектор в какую-то гармонию с миром, с собой, с жизнью и очень мудрые вещи. Вот еще 21 штука. Вы их не снимаете, вот смотрите, я о вас позаботился. Есть QR-код, вы можете перейти по ссылке, их все прочитать, даже с расшифровкой на сайте там одного знакомого, у него большой проект по йоге, вот, и там это все он максимально подробно разжевывает. Я думаю, вам будет полезно это все прочесть. Когда все сфотают, можете сказать, сфотали. Читается, нет? Да, открывается. Да? А задние ряды? Ну, галерка, они обычно не пользуются такими вещами. Да? Уснули уже, нет? Живы? Давайте похлопаем, поаплодируем. Кто живой в этом зале? Ляленька, Ляленька. Да. Понимаю, вечер уже. Скоро пойдем гулять. Так. А, да, есть такой вопрос, сильно важный. То есть для того, чтобы, опять же, обрести свой внутренний суверенитет, свою самостоятельность, надо ответить на три вопроса. У нас на Руси было три вопроса главных три вопроса жизни. Первый вопрос – кто такой я? Кто знает, кто такой я? Кто ответил на этот вопрос для себя? Кто я? Три человека, 4-5. Угу. Круто. Ну, то есть идея, что я там – это тело, вот этот мой ум, какое-то вот мое эго. Но на самом деле там это очень большой вопрос. Я вот когда был вот в таком возрасте, сколько здесь лет? Педагоги живого дома, подскажите. Четыре? Четыре года, наверное, да. Я вот гулял. Ничего нету? Бороды нет. Бороды, да. Да. Гулял по двору и с друзьями играл. И меня кто-то позвал, говорит: Витя! Я такой: Витя? Что за Витя? Что такое Витя? Почему Витя? Почему я – это я? У него такой вопрос возник, почему я – это я? Ну, какой-то по-детски сформулирован был. Ну, и мне казалось странным, что почему именно это тело, почему именно это все вокруг. Ну, и это было такое чувство одновременного чего-то мизерного, да, правильно? То есть ничтожного даже, и одновременного безграничия, чего-то абсолютно великого и бесконечного. И вот это чувство, оно как ощущалось во рту даже, как вкус. И потом, ну, я с ним как-то по жизни шел, потом оно забылось благодаря самомнению. Ну, то есть сверстники, школа, там, книги, фильмы и так далее. Ну, хотя телевизора у нас не было, может, поэтому я был такой странный для всех остальных. Ну, короче, я это как-то пронес, и вот в 19 лет у меня снова этот вопрос как-то оживился внутри, я пошел его дальше исследовать. Вот. Это второй вопрос. В чем смысл жизни, рождения, смерти? То есть на Руси считалось, ты если на эти вопросы не ответил, с помощью здравомыслия, то есть это три критерия познания, в том числе личный опыт. Личный опыт. С помощью личного опыта надо ответить на вопрос, кто такой я. То есть с этим я надо встретиться. Как-то, ну, ощутить его максимально, ну, до этого еще изучить. Вот, и то же самое, то есть понять на личном опыте, в чем смысл жизни, рождения и смерти. И представляете еще, на личном опыте надо узнать, что нас ждет после смерти, то есть оказаться в посмертии. И вот на Руси считалось, что человек, который не вышел в посмертие, он даже не имеет права детей воспитывать. Вот, то есть его, ну, обязательно это надо было сделать. И была целая инфраструктура. И даже в наших былинах это еще осталось. То есть как калики-перехожие, да, вот ходили от учителя к учителю, но некоторые там забредали куда-то. Вот сказки про Илью Муромца это сохранилось, то есть они к нему пришли, помогли ему с печки встать. То есть они ходили за сокровенным опытом. И считалось, что если ты его не пережил, ты еще пока не смышленыш. Ну и вот да, есть такой стих из буддийского трактата. Я не буддист, я в принципе вне религий. Ну то есть я просто все исследую, любые учения, для того, чтобы извлекать зерна. Потому что каждое учение, я считаю, оно основано на одном и том же. Просто по-разному интерпретировано, и где-то есть какие-то интересные моменты. Вот, то есть про смерть не думают, а злоба все растет, друг другу глотки рвут и бесятся от жира, я аж вижу погребальный свой костер, что для меня все свары мира. То есть когда человек вышел уже на этот уровень понимания жизни, ну то есть на уровень смерти уже, понимания жизни, его уже так просто не сломить разными там примочками, оружиями геноцида и так далее, ну потому что по-другому все воспринимается совершенно. Так, что такое с кликером? Во. Ну да. Ну то есть жизнь наша и все, что мы делаем, все наши продукты, тексты или там бизнесы, оно все равновелико создателю, человеку. Ну то есть нельзя сделать что-то больше себя. Поэтому сильно важно это свое внутреннее взращивать. Я знаю, что много есть людей, которые много чего читают, изучают, но мало прикладывают усилий к тому, чтобы на самом деле взращивать свой внутренний мир и бороться с внутренними демонами. а пока это не сделать. И интересно то, что к психологу почти бесполезно ходить. Вот, есть, значит, русские суверенные, прошу вас внимания на экран, да, это важная вещь на самом деле. Русские суверенные этическо-нравственные основы, то есть это фундамент для успешного развития себя, общества, мира, ненасилия. То есть это, я уже говорил об этом, да, игнорирование зла – это насилие над миром. То есть мы не можем его игнорировать, потому что это будет насилие. Отказ от лжи и самообмана. То есть только правда может обнажить внутри каждого из нас те преграды, которые не дают нам обрести этот суверенитет. Ну и то есть надо распознать эту дисгармонию, эти элементы дисгармонии, и потом с ними работать. Давайте это начнем. Ну, кто-то продолжит. Неравенство. Ну, то есть на самом деле, когда кто-то у кого-то что-то изымает, это в первую очередь изъятие жизненной силы. То есть человек старался, что-то создавал, ты у него изъял эту жизненную силу, ну и, соответственно, как бы это дисгармония в мире. Вот, а не просто так. Не накопительство лишнего. Ну, то есть, опять же, весь мир, он гармоничен, он очень логичен, он очень правильный. Если мы просто аккумулируем какие-то ресурсы и ими не пользуемся так, как нужно, то это и перемолот ресурсов, и, собственно, мы не применяем свою жизненную энергию так, как должно. Это неэтично и безнравственно считается. Сдержанность, то есть отказ от потыкания страстям, похоти, там, корысти, и стремление к простоте. Это не значит, что стремление к какому-то, ну, там, да, это надо понимать, что это стремление к тому, чтобы гармонизироваться. Когда структура гармоничная, она простая для понимания, для жизни. Чистота и честь. То есть честь — это внутренняя чистота на самом деле, да? Сейчас мы почти, ну, там, народ забыл, что такое честь. Я предлагаю попытаться об этом вспомнить и начать это в жизни применять. Ну, я думаю, здесь люди такие, которые, в принципе, живут по чести, но у нас очень мало примеров для подражания, очень мало примеров. И пример — это не просто, когда вы что-то делаете и в себе это храните, надо это еще и как-то, ну, научиться демонстрировать. И, к сожалению, сейчас мир такой, что приходится это демонстрировать, как-то рассказывать, людей обучать этому. Ну, иначе, да, вы энергетически влияете, да, и тем, что вы выстраиваете эту жизнь. Но надо еще как-то преемственность какую-то строить и все это показывать и объяснять. Самодисциплина и аскетизм, то есть накопление силы духа в самом себе. Вот истинное я, да, кто такой я, это дух. Ну, то есть разные мнения есть, кто-то говорит душа там, но вот я с помощью здравомыслия это исследовал, то есть три критерия познания. Ну, на личном опыте я дошел пока не до самого конца, это, ну, много времени надо и усилий, и маленько другой ритм жизни, другая динамика. Но что-то уже видел, поэтому могу точно сказать, что это сильно важно. То есть самодисциплина ведет к усилению духа внутри. Тогда вы, когда духовитый, вы можете менять, вы можете суверенитет начать проявлять. Но это надо начать работать со своими внутренними демонами. Вот. И, собственно, аскетизм нужен, да, чтобы не потратить силы на материальное, пустое материальное. То есть есть то, что, как это вот, да, в концепции общественной безопасности, генетически обусловленные потребности, ну и другие, ну, не обусловленные генетически, которые лишние. Вот. То есть, по сути, да, нужна машина, иногда две машины надо, иногда и три надо машины, но если они реально нужны, а не потому, что это блажь какая-то. Удовлетворенность. Ну, не значит, что надо довольствоваться тем, что есть, там, да, там, с хлеба на воду перебиваться, это значит, что надо удовлетворяться тем, как устроено мироздание. Не думать, что оно какое-то не такое. Но это ты неадекватный, ты давай стремись к гармонии с миром, а так-то все нормально вокруг. Самообразование, да. То есть это на самом деле момент такой, что люди часто читают книгу и сразу вот, ну, написанное, да, это все правда, молодцы какие, написали книгу. Но есть такое у нас понятие, да, доверие, есть понятие вера. Есть разные интерпретации того, что такое вера, доверие, но, по-моему, это перевернутое сейчас понятие. То есть доверие — это то, как бы то, что стоит до веры. А вера вот с русского на русский — это знание истины. То есть это не то, что ты как-то, ну, ну, канал это тоже, конечно, есть. Но знание истины, когда ты пришел к этому внутреннему гармоничному состоянию, у тебя вот эти качества знания проявились. И тогда у тебя появилась вера, знание истины. То есть мы знаем, что вот эта вот штука коричневая. Знаем, да? Коричневая? Не факт. Но глазам коричневая. Я про это говорю. Я по-другому сформулирую. Мы знаем, что наши глаза воспринимают вот эту штуку как коричневую. Годится? Давайте, без деталей, да. К словам не придираем, все поняли, о чем я говорю. Ну, глаза воспринимают как коричневый цвет. Мы знаем это. Вот. И вера — это вот такое же знание. Вот. То есть мы с этим на личном опыте соприкоснулись и расширяем свои способы восприятия. Вот. И посвящение во благо мирозданию. То есть понимание того, что я и все, что вокруг, есть единое целое. Есть две модели жизни. Одна модель говорит, что есть я, вот есть не я. И все, что не я, это станет мной. Я такая черная дыра, значит, все на себя ресурсы тяну. Ну, такая раковая клетка. А есть другая вот методика, подход к жизни, что есть я, есть не я. И вот все, что не я, я стану этим. То есть как солнышко такое, да, которое заботится обо всем вокруг. Это, знаете, это такой здоровый эгоизм. То есть деструктивный эгоизм – это раковая клетка, а здоровый эгоизм – это когда мы говорим, я хочу, чтобы вокруг все было хорошо, чтобы мне тоже было хорошо. Понятно, да? Классно. Да, для того, чтобы у нас получилось то, о чем мы говорим на этом форуме, надо привести внутренний мир в порядок. Понятно? Ну, тоже, ну, логично же, да? Логично, абсолютно. Вот, хочу вам пожелать здравомыслия, победы над собой, над стихией скотины в себе. И есть люди, которые такие говорят, я все уже познал, ну, да, иду к реке, как этот мем текущий. Вот, но по факту, как бы, если ты еще не питаешься праной, я утрирую, то вряд ли ты победил все вот эти свои проблемы внутренние. В каждом есть особенность. Вот. И пока мы эти, значит, проблемы не решим, эта особенность никогда не проявится. А сейчас вот такая ситуация в мире и в России, что эта особенность нам критически важна сейчас. Согласны? Ура! Ура, товарищи! И нам нужны силы, чтобы ее раскрыть. Силы мы можем брать откуда? Есть идеи? Утром купаться в Байкале. Завтра идем купаться в Байкале. Все, один рецепт есть. Да, есть еще больше рецептов на моем канале. Минутки рекламы. Телеграм-канал мой. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Да. Не, на самом деле, это все теория. Завтра мы будем практиковать в 7 утра. Вот, поэтому благодарю вас за внимание. Не хотела час вас занимать, вы все уже устали. Поэтому вопросики. Воспитывай детей. Да, воспитывай детей. И вот один из вопросов, что нас ждет после смерти? И что нужно побывать после смерти? И у меня вопрос такой, то есть как это сделать? Сначала надо очистить себя от страхов, от основных страхов, то есть страх смерти. Есть практики, которые это помогают сделать. Есть в подсознании основные такие программы, которые нам мешают выйти туда и что-то там ощутить. Первое – это страхи, второе – это обиды. Ну, то есть, на самом деле, их там очень много, подсознание хранится, всякой пакости, и совсем разбираться не нужно, потому что вы это будете делать всю жизнь, и то не сделаете, потому что это хранилище всего, всякое всего. Вы даже, ваше подсознание знает, сколько там, не знаю, волос в бороде у Алексея Орлова. Уже знает сейчас, уже посчитано. Да-да-да. Вот, поэтому надо основные вот эти вот вещи выявить и их решить. Ну, это страх смерти, страх потери близких, страх увечий, страх там глубины, например, да. Оказывается, страх глубины очень сильно мешает реализовываться в жизни, как выяснилось. Ну, интересный такой аспект. Или высоты. Такие вещи основные. Когда их решаешь, тогда уже можно заниматься практиками по выходу из тела. Есть такие практики. Но как-нибудь научу, если хотите. Да. Еще вопросы есть? Между которых всегда человек находится, это изменчивость и стабильность. Тут надо просто выйти из дуальности. Ну, то есть есть три, скажем так, мировоззренческих концепции. Первое – это дуальность, что есть, значит, ну, темное и светлое, да. Вторая концепция, это, которая говорит, что темное и светлое – это единое целое. И третья концепция говорит, что есть темное и светлое, и оно одновременно различно и едино. И вот когда ты переходишь на третью концепцию, у тебя эти вопросы исчезнут просто. По поводу последней концепции, если с позиции объекта, субъекта, то как? То есть, это... Ну вот у тебя есть левая рука, да? Есть? Есть и левая рука, и правая есть. Ну, ну они при том единое тело. Кто из них объект, кто субъект? Ну, тот, кто делает дело, это субъект. А тот, на ком делается усилие, да, какое-то действие, это объект. Но они могут меняться. В чем проблема? Ладно, я передаю вопрос. Там вот Андрей хочет задать вопрос. Геннадий Семенович. А, он поближе, Геннадий Семенович. Поближе, там вы дали микрофон. Да. Простите, что мы... Логистика. Выйти во время вашей беседы, наши извинения. Вот вы упомянули об 21 качестве знания. А вот есть ли объективные критерии оценки собственного здравомыслия? Насколько человек себя осознать и осознать своего ближнего, что приблизился ли я, приблизился ли мой собеседник, и родственник тем более, к осознанию своего здравомыслия? Ну, я думаю, что все три критерия тоже здесь работают, просто это на личном опыте уже надо убедиться на практике. Ну, то есть это же индивидуальное мерило. Каждый раз индивидуальное мерило, нет какого-то рецепта для всего. Я думаю, надо войти в какую-то практику, ну и как парня в гору идти, не рискни. Ну, только так, видимо. Еще вопросы есть? Еще, пожалуйста. Вопрос есть, предложите презентацию разместить в вашем чате. Очень хорошая, качественная презентация, и кое-что нужно записать, а вы не записали. Ну, я вам предлагаю зайти на мой канал, я туда ее выложу, и все. Нормально. Да. Нормально? Годится? Ссылку на... С комментариями. Ну это вот у Алексея Орлова будет видео, да. И у моего телефона тоже видео. Да. Поэтому к ним обращайтесь, все будет. А где встречаемся на завтра на медитацию? Давайте посмотрим на погоду и спишемся. Не, на самом деле есть холмик рядом с Маломорцем, то есть это та турбаза, где половина наших участников прибывает. И там есть хороший холмик, я там каждое утро медитирую, когда нахожусь на Эрхоне, уже проверенный. Можно там. Либо... А? Я не знаю, где... Нет, нет, это не туда, это на берегу. Это на берегу. Там буквально 10 минут идти от Маломорца. Ну, отсюда это минут 30 идти. Прогуляйтесь заодно. В 7, 7 утра. Еще вопросы есть? Пожелания? Ура! Все, благодарю вас всех. Хорошего всем вечера, хорошо отдохнуть. Да, Альхон — это не только нудные лекции от Виктора Ясникова, это еще и, ну, море наше малое и большое. Вот, купайтесь, наслаждайтесь, знакомьтесь, любите друг друга. Да-да-да. На самом деле сейчас концепция нам сама вот этого наших предков, она говорит нам... Заново вопрос, пожалуйста, на запись. Да-да. Могу сап выдать. Там ныряем. Еще раз вопрос. Я уже не помню. Повторите. Сначала повторите. Хорошо. Созрел. Молодец, спасибо за доклад. И очень правильно сказал, на самом деле, человек, который побывал на той грани, который понимает все это смерть, да, он может воспитывать поколение, но это сколько он будет воспитывать, это граница не те, которые вообще в обществе должны, да. То есть он понимает, что главное в жизни человека. поэтому мы выбираем такое решение. Про высшее я, да, про Google я, да, в нашем языке. На самом деле, сейчас концепция какая должна быть? Не я главное, а мы главное. То есть мы трансформируем это. То есть я, да, мы меняем человека. Концепцию, она должна звучать так. Мы вместе. Не я, как мы. Это вопрос, на каком уровне ты говоришь сейчас. То есть, если это социальный уровень в деле, то да. А если ты хочешь себя осознать, то нет. А, ну если человек не осознал, то, конечно, рано. В русской путаются 4 я. Какую ты имеешь в виду? Тоже верно. То есть, это был комментарий больше, не вопрос. Нет, на самом деле, буква я, она же пришла. Буква я. Да нет, почему? У нас была такая палочка, и на этом стояла буква А. Ну, есть арь. Есть аз. Ну, разные вещи немного. Да, на самом деле, было несколько видов письменности, и чуть-чуть по-разному говорили в разных местах, поэтому это все разная интерпретация одного и того же. Не суть, не суть, сейчас не суть. Все, благодарю всех. Все свободны. А, и последнее слово Андрею Аркадьевичу Иванову. Последнее слово дают не здесь.